Лужа 23. Завтрак в постель. Я проснулась от того, что мне было очень тесно и слишком жарко. Я попыталась встать, но, увы, мои ноги и плечи были прижаты к матрасу чем-то тяжелым, большим и горячим. Кто-то очень крепко и в то же время бережно меня обнимал. Я находилась словно в уютной, мягкой, душной ловушке. В воздухе витали не только ароматы дорогих духов, но и свежезаваренного кофе и блинчиков с корицей. Хороший знак, пора вставать. В голове снова пронеслась вчерашняя ночь. Коста в маске, боль Леона, зеленые подземные жители. Вроде бы я ничего особо крепкого вчера не пила, головой не ударялась. И как же могло такое присниться? «Лиза, как ты могла вчера так накушаться коктейлями?» Пробормотала я сонным голосом, пытаясь выбраться из-под чьих-то огромных, тяжелых и точно не лизиных бицепсов. Я вертела головой, пытаясь понять, где и с кем это я проснулась. Мою шею нещадно щекотали длинные мягкие пряди волос золотистого цвета. «Что, Стейси? И как меня это угораздило?» Продолжала паниковать я и, наконец-то, вывернула свою шею так, что заметила его. «О, ужас, опять этот Моргенштерн!» Во сне Леон выглядел лет на 5 моложе, совсем еще мальчишка. Такой уязвимый и ранимый, с пухлыми губами, длинными светлыми ресницами и жутким темно-красным шрамом через его правую бровь и верх щеки. «Лео, просыпайся, хватит дрыхнуть!» Протестовала я в его стальных объятиях, но, как назло, он так крепко спал, что совершенно меня не слышал. «Эй, я писать хочу!» Я легонько боднула его лбом в плечо, но он лишь улыбнулся сквозь сон, затем сладко потянулся и прижал меня к себе еще крепче. В интернете есть такой ролик с мамой-кошкой, которая во сне прижимает к себе своего малыша-котенка. Только вот я совсем не была котенком. Когда Лео снова прижал меня к своей горячей груди, я прохрипела: «Спасите, насилуют!» Он резко открыл свои большие медово-карие глаза, но, заметив меня, улыбнулся, радуясь, словно лев утреннему солнцу. «Сейчас описываюсь!» – громко предупредила я, и тут же, конечно, он меня выпустил из своих объятий. Видя мое раздраженно недовольное лицо, он прекратил улыбаться и принялся оправдываться. «Я пытался спать в кресле, но не смог. Там неудобно. И этот проклятый сон. Сегодня все полнолуние, он мне не дает покоя». «Какой сон?» Забеспокоилась я, но не смогла сдержать широкую глупую улыбку. Большой и грозный Леон был одет в светлую легкую пижаму, комплект из хлопковых бридж и футболки с принтами Тома и Джерри. Но Леону было не до шуток. Он опустил свою белобрысую голову, слегка повернув ее вправо, будто бы пряча от меня свой шрам, и рассказал мне мой вечный ночной кошмар. «Будто бы я падаю вниз с вершины небоскреба, полная кровавая луна, кругом огни, а внизу дорога». Я нахмурилась, помотав головой. Неужели двум людям могут сниться одинаковые кошмары, да еще и в одно и то же время, в полнолуние? «Но сон закончился, когда я просто прилег утром», — тихо сказал он, а затем добавил шепотом: «Рядом с тобой». «Ну вот и чудненько», — бодро ответила я и решила перевести тему, принюхиваясь и облизываясь. «Тебе пора бежать на пары. Чуешь аромат? Твоя блондинка-соседка за стеной блинчиков нажарила и уже кофе пьет». Но Леон уставился на меня, словно я молниеносно отрастила вторую голову. «Какая блондинка? У меня есть только сосед. Коста, что ли?» «Нет же, вот стой, с другой стороны!» Указала я рукой на стену, за которой сегодняшней ночью видела светловолосую красотку без майки, но с тушью в руках. «Блондинка с длинными волосами, худощавая, глаза темные, глуповатые». Леон посмотрел на меня глазами, широко открытыми от удивления и ужаса. «Соседка за стеной, ты уверена?» «Ну, может, не соседка, а сосед, кстати. Я не разглядела в полумраке. Может, блондин какой-то длинноволосый. Только он тоже, это, краситься любит. Может, вы дружите, а?» «Там за стеной никто не живет», — пробормотал Леон заметно бледнее. «Этот номер постоянно свободен. Говорят, что однажды там случилось нечто страшное, что повлекло за собой смерти студентов и таинственные исчезновения. Никто не хочет туда селиться. Даже бесплатно. Эта комната проклята и потому всегда надежно заперта». «Эй, Тони, стой! Ты куда?» Но я уже стояла около окна и открывала плотную штору, а затем и балконную дверь. В комнату ворвался сначала яркий солнечный свет, а за ним прохладный влажный воздух. Как мне показалось, сейчас было 10:10 утра, не больше. Я не стала рассматривать улицу, а резко развернулась, едва не завалив на перилах балкона пару небольших аккуратных горшков с цветами. Точнее, один из них, как назло, самый большой и самый красивый, все-таки полетел вниз. Я не придала этому досадному инциденту особого внимания, даже когда снизу донесся отчетливый шмак и ругательство вперемешку с угрозами. «Цветок не мой, балкон не мой». «Не выглядывай с балкона, тогда никто не узнает, что это мы». Шепотом предупредила я Леона и пропустила его ответ мимо ушей, потому что на соседнем балконе было абсолютно пусто. Ни столика, ни стульчиков, кругом нетронутые разводы грязи от дождей и несколько пожелтевших кленовых листов. Словно в этом номере действительно никто не живет. «Но он же был там вчера!» Возмутилась я, пытаясь перелезть через тонкое ограждение перегородку. «Там кто-то сидел на подоконнике и красился полуголый». Леон быстро схватил меня под руки, как беспокойная мамаша малыша, и вовремя снял с перил. «Ну хватит, тебе показалось, Тони!» — возразил он. «Смотри же, даже отсюда видно, что там никто не живет. Кровать убрана, все полки пустые, ни тапочек, ни одежды на кресле. Этот номер пустует с того самого момента, как я поселился в свой и...» «Вон, видишь, на подоконнике, это та самая ее тушь!» Триумфально закричала я, вырываясь из сильных рук Леона. «Кто-то ее забыл!» «Ой, ну все теперь!» Закатил глаза парень, сгребая меня в свою теплую крепкую охапку. «Пойдем домой, иначе простудишься. Я отдам тебе свою лучшую тушь!» Его последнее предложение я посчитала личным оскорблением, однако так ничего и не сказала. Этот некто светловолосый был там вчера ночью. Я видела его собственными глазами. Так же ясно и четко, как и полную луну на черном небе. Неужели он призрак? А если нет, то как попал в соседний номер? И самое главное, куда оттуда делся? Так, это девчонка или парень? Да ладно, и какая разница? В общем, несмотря на все мои протесты и ругань, Лео подхватил меня на руки и со словами «пошли домой» занес обратно в темную комнату. Но я недолго там проторчала. Выскочив прямо в боксерах и огромной футболке с Мадонной, сначала в небольшой, но очень опрятный и уютный коридорчик, а затем вовсе на лестницу. «Я же сказал, что там никто не живет!» В сотый раз нетерпеливо повторил Леон, когда я уже отбила все кулаки, барабаня соседнюю закрытую дверь. Добротная, высокая, из дорогого темного дерева, она была по-прежнему плотно закрыта, как и много лет назад. Круглая золотая ручка казалась более яркой, цвет двери насыщенней, а штукатурка вокруг новее. Естественно, ведь в этом номере 356 долгое время никто не жил. «Эй, блондинка, открывай!» Орала я все сильнее, отбивая себе костяшки пальцев о твердое дерево. «Я знаю, что ты там. Я видела, как ты ночью красилась, и на подоконнике осталась твоя тушь. Немедленно прекрати, хватит нас позорить!» Громко шептал мне на ухо Леон. Быстро озираясь по сторонам, словно боясь, что нас заметит кто-то знакомый. Уж очень ему не хотелось показываться на люди в одной пижаме. А мне было абсолютно по барабану, что я стояла босиком в одной футболке и в трусах. «Антонина, хватит, пошли домой!» «Открывай, белобрысая, именем коменданта общаги!» «Тони, там никого нет!» Шикал на меня Леон. «Да отпусти ты эту ручку, прекрати ее так дергать, иначе сломаешь!» «Смотри, какая она пыльная! В этом номере никто не жил вечность!» Я посмотрела на свои грязные ладони. Действительно, к ручке уже давно никто не прикасался. Но как же такое может быть? Не через окно же туда проник этот кореглазый хорошенький блондин? Или все-таки блондинка? Эх, в какое интересное время мы живем! «Тут что, на этаже все парни красятся?» Спросила я Лео с притворной издевкой. «И Коста тоже, да?» «В нашей академии не красишься только ты!» буркнул парень. «Блин, отпусти!» завопила я, когда он подхватил меня за талию и потащил обратно в свой номер за шкирку. «Может быть, он там внутри, а вдруг ему стало плохо?» «Естественно, ему стало дурно, от того, что ты так к нему ломишься». «И срочно нужна помощь!» вопила я, брыкая воздух голыми ногами. Но коронная фраза Леона «Будешь капризничать, не получишь блинчиков» сделала свое дело. Я окончательно сдалась и замолчала, решив, что обязательно придумаю новый план действий, как только получу немного энергии. Уже через пару минут мы с Лео сидели и пили кофе с корицей и блинчиками. У этого парня действительно был целый номер в VIP-корпусе, который походил на просторную двухкомнатную квартиру в стиле гламурного модерна, с двумя комнатами, кладовкой, балконом, огромной ванной комнатой и уютной кухней. Все было слишком чисто, подозрительно аккуратно, неправдоподобно красиво и чрезвычайно правильно. Интересно, это была стандартная планировка номеров класса люкс? Или все-таки у Лео был самый лучший друг дизайнер интерьеров и куча профессиональных горничных? Я решила подумать об этом на досуге, так как сейчас совершенно не было времени. Несмотря на то, что в номере Леона было все мягким и бежевым и теплым, я все-таки больше не рискнула разгуливать в одной футболке и боксерах. Он по-хозяйски одолжил мне пару мягчайших тапочек с кроличьими ушками и свои облегающие салатовые тренировочные шорты, которые все равно оказались велики мне и потому нещадно спадали, а я их постоянно подтягивала. Леон, как молодой аристократ, сидел за столиком напротив меня в своем мягком бежевом халате и с мокрыми золотыми волосами, идеально расчесанными назад. Единственная прядь светлых волос, мокрая от того вьющаяся, закрывала его ужасный шрам. Парень аккуратно помешивал свое капучино в тонкой фарфоровой чашке изящной маленькой ложкой. Я же ела блины с нутеллой, прямо руками, при этом облизываясь и запивая их черным кофе из самой большой, заляпанной моими шоколадными пальцами чашки. При этом я еще умудрялась разговаривать с надбитым ртом. «Круто-то как, чувак! Где ты научился так готовить?» Леон закатил глаза и недовольно покосился на крупные капли нутеллы, которые только что упали на чистую белоснежную скатерть. «Не разговаривай во время еды, вот возьми салфетки, Джинни!» «Кто, Джинни?» – переспросила я с таким удивлением, словно бы он назвал меня впервые этим чужим именем. А мне было абсолютно все равно, кто и как меня называл, лишь бы не Антонина и лишь бы не Анна. «Джинни!» – задумчиво повторил он, ловко орудуя ножом и вилкой, разрезая тонкий узорчатый блин, словно пестрый платок. «Ты сказала, что сама исполняешь свои желания. Я решил звать тебя Джинни. На удачу!» «Спасибо, девочка моя!» Улыбнулась я, уплетая уже третий блин и замахиваясь на четвертый. «Они просто офигенные! Я буду звать тебя...» «И как же мне тебя звать?» «Принцесса!» Леон вздохнул, но ничего не ответил. Судя по уголкам его губ, что слегка поднялись вверх, парень был не против. И как он только это сделал? Доедал уже второй блин, тонкий и резной, как произведение кулинарного искусства, и при этом его руки и губы оставались совершенно чистыми. Он сидел передо мной, выпрямившись и закинув ногу на ногу, как только что проснувшийся молодой бог, пожелавший испить кофе вместе с простой смертной студенткой. Бог тактичности, аккуратности и кулинарии, разумеется. «Ты готовишь круче, чем моя соседка», — заявила я с набитым ртом, нещадно предавая Лизу. «Любой бы продал душу за твои блины». Леон скромно улыбнулся краснее. Ему приятно было смотреть на мое довольное, перемазанное нутеллой лицо. Сама не знаю зачем, я негромко добавила. «Знаешь, тебе нужно было родиться девчонкой». От удивления его тонкие брови взметнулись на широкий лоб. «Это почему это? Ты и правда встречаешь первый раз в жизни парня, который умеет готовить?» Спросил он с такой же интонацией, как если бы вопрос звучал. «Никогда не видела парня, который бреется? А ведь в средневековье все бородатые ходили». «Кем родился, тем и пригодился. По-твоему, парни не обязаны ни готовить, ни убираться? А что должны делать? Хамить, свинячить и все крушить? Прямо как ты?» «Посмотрите на него, вылетая моя соседка», — захохотала я. «Ты был бы еще более ворчливой девчонкой, чем она». Он, сильно смущаясь, густо покраснел, как помидор, и чуть слышно добавил. «Только бы, если ты родилась парнем». Тут настала моя очередь краснеть и смущаться. «Хотя чего там?» «Я бы только за!» – выпалила я от эмоций, беря вместо своей чашки кофе кувшин с молоком и делая несколько больших глотков. «Будь у меня твои мышцы, я бы надрала кости его тощий наглый зад. При первой же встрече он бы валялся на лопатках перед кабинетом мадам Буффало». Леон нахмурился и покачал головой, отчего его еще мокрые волосы заблестели золотыми переливами. «Есть несколько способов уложить своего врага на лопатки. Ты можешь приручить его, как зверя, сделать только твоим. Он пойдет за тобой на край света, убьет и умрет за тебя». Я, конечно, догадывалась, какой именно способ он имеет в виду. Способ коротких юбок, томных взглядов, умелого макияжа, сладких снов. но я сейчас могла думать и говорить лишь об одном. Я бы смогла зарабатывать на нелегальных боях и без проблем оплачивать учебу в академии. Скажи, скольких ты уже уложил?» «Какая разница?» — угрюмо ответил он. «Поставь молоко на место, нельзя пить из горла кувшина. Ты куда это?» Но я была неумолима и уже вскочила на ноги, подбегая к холодильнику, чтобы достать еще молока. Слово за слово мне удалось осушить кувшин полностью. Мне нужно было спросить у него кое-что, но как бы я ни старалась перевести тему в нужное русло, у меня совершенно не было никаких идей. Поэтому я задала вопрос прямо в лоб. Отличная стратегия для всех самых неудобных вопросов. «И, блин, да, зачем ты вчера изменил условия боя? Сэмми все доложил Косте». «Я просто устал», — тихо ответил он, опуская голову и плечи. «Что, если я не хочу драться? Я ненавижу кровь, стоны, насилие». «И ты хотел попросить Джина, чтобы он дал тебе денег?» Продолжала я, открывая дверцу холодильника и доставая оттуда целую картонную коробку молока. «Гениально! Ну, чтобы никогда не нужно больше было драться. Сколько ты собирался просить?» «Почему ты все привязываешь к деньгам?» Нахмурился Лео, бросая мне чистую салфетку. «Умоляю, вытри руки! Может быть, мне нужны вовсе не деньги?» «Не деньги? Ну что же тогда? Что может быть дороже парочки миллионов?» Пробормотала я мысли вслух, действительно задумываясь. «Только если 5 лямов?» Ведь у меня сейчас действительно не было ничего в прямом смысле этого слова. На мне моими были только трусы, мои серые боксеры. «Тебе никогда не хотелось тепла, уюта? Возвращаться домой по-настоящему? Туда, где кто-то ждет? Кто волнуется? Кому действительно не все равно?» Говорил Леон, его большие львиные глаза недвусмысленно блестели. Затем он уронил свою златовласую голову на широкие ладони и прошептал. «Я устал опираться на воздух, устал оборачиваться, а сзади никого. Я тоже иногда бываю слабым». Я закатила глаза к потолку, тут же вспомнив одну из постоянных своих нерешенных проблем – вечного и бесконечного одиночества. Но первый закон маркетинга и здравого смысла гласит: «Не стоит тратить силы на то, что ты никак и никогда не сможешь изменить. Нужно просто принять это как аксиому и жить дальше». К тому же у меня сейчас и без этого была большая куча и маленький воз проблем. Если я не оплачу учебу в академии, то не смогу продолжить обучение, не получу диплом и никогда не смогу найти себе престижную, хорошо оплачиваемую работу. Что может быть страшнее этого? У меня сейчас совершенно не было времени думать об одиноких, разбитых сердцах, да и желания тоже. «Я тебя понимаю, бро», — просто ответила я. «Та же проблема. Но хочешь, я дам один маленький совет? Чтобы забыть, что сзади никого нет, ты просто не оборачивайся». С этими словами я, стоя у открытого холодильника, выдернула, словно чеку из гранаты, белое пластиковое колечко от закрывашки на пачке молока. Но вот незадача. Под ним оказалось еще одно такое же пластиковое кольцо. Наверное, на молочном заводе произошел сбой, и к одной упаковке нечаянно прикрепили пару одинаковых пластиковых закрывашек. Недолго думая, я оторвала и второе колечко тоже. Не знаю, как он тут оказался, но на боку широченной футболки с принтом Мадонны обнаружился небольшой тайный кармашек. Туда-то я и отправила пару белых пластиковых колечек. «Послушай, может, в нашем мире джиннов и не существует?» Начала я свою речь издалека. «Но в гонке дьяволов можно заработать реальные деньги. Черный камуфляж и шлем плотно закрывают лицо, делают тебя безликим, бесполым и неузнаваемым. Одним из сотни смельчаков. Знаешь, в детстве я неплохо каталась на краденных мопедах, подрабатывала на доставке пиццы и скутере. Жаль, у меня сейчас нет байка. За 2 дня я нигде не успею его найти». «Прекрати!» — строго прервал меня Леон. От эмоций он даже вскочил с места. «Ты хоть знаешь, что в прошлый раз к финишу из 106 человек пришло лишь 23? Что из 80 человек 30 больше никогда не сядут на байк, а 20 никогда больше не встанут? А остальные навсегда покинули этот мир?» «Ой, ну все, принцесса!» — саркастически хмыкнула я, пытаясь припомнить те цифры, что дал мне Сэмми. Они, конечно же, были совершенно другими. Видимо, Лео совсем был не силен в статистике. «Кто не рискует, тот не ест блинчиков. Зачем вообще приходить к финишу, если ты не первый? Пусть действует закон эволюции. Пусть победит сильнейший. Игра стоит свеч. Сэмми пишет, что в этот раз за первое место приз 3 миллиона». Леон нахмурился и уставился на меня, как на танцующего розового пингвина. Золотая прядь, что до этого момента так успешно скрывала его шрам, теперь была отброшена назад. Рваная серебристо-белая линия, пробежавшая через бровь и щеку парня, становилась все краснее и краснее. Он потихоньку выходил из себя. «Откуда ты это знаешь?» — серьезно посмотрел на меня Леон. «Тебя же нет в нашем братстве. Только вчера ночью Сэмми прислал мне СМС на телефон с датой и местом старта. Ты что, шпионишь за мной?» Я опустила глаза, понимая, что проговорилась. «Я видела лишь одну смс-ку от Сэмми на экране твоего мобильника, когда ты был вчера в ванной». Но парень злился совсем по другому поводу. Лео совершенно не заботилась, что я втайне читала его смс-ки. «Знаешь, Джинни, я рад, что у тебя нет байка, и что ты никогда не сможешь участвовать в этой проклятой гонке», честно признался он, искренне за меня переживая. «Ты никогда не придешь первый, ты даже не доедешь до финиша. Матерые гонщики столкнут тебя с трассы, как пылинку с рукава. И если ты слетишь с байка на такой скорости, то тебе не выжить». «Воу-воу, полегче, принцесса!» — перебила я, едва парень взял паузу, чтобы набрать в легкие воздух. «А может быть, это буду я, тот, кто подрежет и столкнет противника с трассы. Может быть, это из-за меня кто-то впишется в столб или сломает себе шею». Леон закрыл глаза, словно уже чувствуя чужую боль. «Может быть. А что, если твоим противником окажусь я? Что, если это ты меня подрежешь, я впишусь в столб и сломаю себе шею?» — тихо спросил он, снова закрывая свой ужасный шрам прядью волос. «Ты же ведь не обернешься, верно?» «Вот блин», — задумалась я, хмурясь и пряча свой виновато смущенный взгляд. «Обернусь, конечно. Погоди, ты тоже участвуешь? Так я же тебя всегда узнаю, принцесса, расслабься». «Глубокой ночью?» — переспросил Леон, вопросительно поднимая вверх одну бровь. «На темном мотоцикле, в темной коже и в шлеме. Ты ведь помнишь, что, согласно правилам, участники должны быть во всем черном и без всяких опознавательных знаков? На старте каждому дадут ленточку с определенным цветом. Именно ее нужно будет повязать себе на плечо. Завяжи ее на бантик, и я тебя сразу узнаю», — перебила я. «Обещаю не подрезать тебя на трассе. Давай вместе столкнем этого ушлепка Косту в кювет». Леон тяжело вздохнул и покачал головой. Как же он сейчас напоминал мне мою упрямую соседку Лизу. Тогда она настойчиво просила меня не бегать по чистой комнате в кроссовках, а переобуваться на входе. Интересно, как же она сейчас там? Скучает, волнуется. А я даже не могу написать ей смс, так как мой телефон разбил этот недоумок Коста. «Ты так ничему и не научилась», — разочарованно ответил Лео, словно старый сенсей, так и не приведший своего единственного нерадивого ученика к истине. «Все вокруг, каждый незнакомец, каждый гонщик, даже каждый ушлепок — это чей-то любимый или брат, или друг». «Но не мой», — пожала плечами я, заканчивая этот ненужный разговор. «Это гонка, пусть в ней победит сильнейший». И пока Лео придумывал очередной аргумент, я торжественно объявила: «Поскольку мы уже все сожрали, я буду мыть посуду». «Ой, только ничего не трогай, а то разобьешь», — моментально ожил Леон, вскакивая на ноги. «Положи, пожалуйста, отдай». Но ни помыть, ни побить посуду я так и не успела, потому что в дверь нашего номера громко и настойчиво постучали. «Наверное, это тот волосатый сосед за стеной», — заявила я с энтузиазмом, и пока Леон мялся на месте и смущался, как девчонка, боясь выскочить в коридор в одном халате, я уже подбежала к двери и, недолго думая, широко ее распахнула. На лестничной площадке стоял худощавый парень, самый обычный, с соломенной стрижкой. Светлые волосы, темные глаза, курносый нос. Я окинула его крайне разочарованным взглядом. Он совсем не был похож на мистического волосатого соседа за стеной. «Здорово! Чего надо?» — быстро спросила я, уже собираясь закрыть дверь. Не знаю почему, но мне очень хотелось добавить: «Лео сегодня не выйдет гулять». Парень нахмурился и прочистил горло, а затем сказал то, что обычно говорят пацанкам, одетым в широкие футболки и мужские салатовые шорты. «Пацан, есть кто дома? То есть...» Тут он стал быстро и густо краснеть, понимая, что совершил очень глупую ошибку. «То есть, девушка, извините, простите, я думал, что вы мальчик, школьник». «День добрый, чем могу помочь?» — заговорил басом появившийся за моей спиной Леон. «Доброе утро, доставка одежды. Ваша покупка прибыла из интернет-магазина», — пробормотал парень, протягивая Лео пару больших фирменных пакетов, и продолжил заученным наизусть текстом. «Проверьте, пожалуйста, свой заказ. Примерьте одежду, я подожду. Если все в порядке, распишитесь в документах. Свои замечания и предложения вы можете оставить в комментариях к заказу. Вот тут прямо на бланке. Спасибо, что выбрали наш магазин». Лео, расплываясь в вежливой улыбке, с нескрываемым энтузиазмом забрал пакеты из рук курьера. Последний напряженно переминался с ноги на ногу, словно вот-вот собирался что-то сказать, но так и не находил смелости. «Проходи, садись!» – предложил ему Леон, указывая на мягкий небольшой диванчик, обтянутый бежевой кожей в своей прихожей. «Мы играли с Костой в «Правда или действие» на таком же, только в два раза большем и белом. Леон? Леон Моргенштерн? Стальной лев?» Неожиданно и с энтузиазмом заговорил курьер, глядя на Лео глазами, полными уважения и обожания, словно на бога силы и мужества. «Я смотрел каждый твой бой. Я всегда ставлю только на тебя. Я даже стал ходить в зал и качаться. Ты подпишешь мне футболку, поставишь автограф?» Лео смутился, но парень уже протягивал ему черный маркер и указывал место на своей светло-серой футболке, прямо на груди. «Круто, спасибо, бро!» Поблагодарил курьер со слезами радости на глазах. «Примерьте одежду, я буду ждать здесь. И, Леон, когда будет следующий бой? Ты будешь драться с бешеным быком?» Когда фанатская автограф-сессия закончилась, мы с Леоном схватили каждый свой разноцветные пакеты и разошлись по отдельным комнатам. Он пошел к себе в спальню, а я деловито прошмыгнула на кухню. Впрочем, я тут же вернулась в прихожую, едва услышала, как за ним захлопнулась дверь. «Что такое?» – встрепенулся побледневший курьер, вскакивая с кресла. «Тебе не подошел размер?» «Нет, все отлично», — заявила я, нацепив самую широкую улыбку. И, как мне показалось, приятную улыбку. «Ты можешь нас не ждать, а уже идти. Где нужно подписать? Давай сюда». Парень замотал головой, хлопая длинными ресницами. «Но заказ оформлен на имя Леона Моргенштерна», — промямлил курьер, пряча папку с документами за свою спину. «Полностью оплачен с его карточки и... Эй, отдай!» В итоге я кое-как умудрилась все выхватить из его цепких рук, изрядно помять и подписать ручкой с блесками, которую нашла на кухне Лео. «Ты его девушка, да?» – прошептал парень, едва не плача. Он то ли остался бояться бесквартальной премии курьера, то ли страшился гнева своего кумира, стального льва. «Да-да, девушка на полставки, подруга на минималках». «Но тогда кому он купил платье 54-го размера?» Шепотом спросил парень с глазами круглыми от удивления и шока. «Себе, конечно!» Быстро ответила я, совершенно спокойно и без улыбки. «Драться будет в нем с бешеной коровой, психом-быком». «Чего?» Обалдел курьер от ужаса, он даже не сопротивлялся, когда шаг за шагом я интенсивно и спешно подталкивала его к раскрытой двери на лестничную площадку. «Того!» Огрызнулась я. «Блин, да для тетушки своей он платье заказал. У нее скоро юбилей, и Лео хочет сделать ей сюрприз. Она страшная фанатка Греции и мифов». «Так значит, в заказе нет ошибки? Что мне передать руководству?» «Передай, чтобы к нам больше не присылали таких прилипчивых курьеров». Я закатила глаза и с силой вытолкнула его в распахнутую дверь. «Пошел вон!» Я едва успела обернуться и отдышаться, прислонившись спиной к закрытой двери, как из комнаты появился растерянный Лео. В своих сильных богатырских руках он сжимал знакомую легкую бело-золотую материю, то самое греческое платье. «А где курьер?» – взволнованно спросил он. «Платье оказалось моего 54-го размера. Почему так вышло?» «Потому что джинсы и футболка 48-го», – ответила я, как ни в чем не бывало, пожимая плечами. «Произошла ошибка!» – взволнованно заговорил он, словно бы это был вопрос жизни и смерти. «В магазине перепутали наши размеры. Платье должно быть маленьким для тебя, а остальное большим для меня. Нужно срочно вернуть курьера». «Нет тут никакой ошибки, Лео», – сказала я, загораживая спиной входную дверь. «Ошибка произошла вчера, когда ты пытался заказать мне платье. Не смей больше этого делать!» Лео нахмурился и побледнел. Кажется, до парня наконец-то стал доходить мой хитрый трюк. «Так это сделала ты? Ты поменяла размеры в заказе? Ну зачем?» «Затем, чтобы ты попробовал хоть раз ощутить себя в моей шкуре, почувствовать, как это неудобно, непрактично и нелепо носить платье. Жаль, что тебе никогда не придется ходить на каблуках», — громко декламировала я и сама не знаю зачем добавила. «Надевай, почувствуй себя хоть на пару минут девчонкой, помучайся. Слабо? Как будто девушка не имеет права носить джинсы и футболки». Он упрямо молчал. Бледные щеки парня порозовели. Посмотрим, какой ты после этого будешь мачо. Тебе в нем даже нормально двигаться нельзя будет. Или порвется, или юбка задерется. Продолжала злорадствовать я. И да, спорим, что ты его даже надеть не сможешь. Это искусство. Все нужно делать супер аккуратно, чтобы по швам не пошло. Вот наденешь его хоть на пару минут, и тогда поговорим. Слабо? Всего на пару минут? Закатил он глаза, словно я ему предложила надеть кепку, а не примерить платье. Не слабо. Ты думаешь, что я не справлюсь с обычным платьем? Что я грубый, неповоротливый мужлан? Ха! Да в Древней Греции в таких легких туниках весь сенат ходил. В общем, он это сделал. Вернулся в свою комнату, через пару минут вышел оттуда в самом модном греческом платье этого сезона. Нет, он совершенно не был похож на страшную крупную тетку 40 лет. В белых складках просторной одежды Лео был похож на молодого греческого бога из какой-то прекрасной древней легенды. Именно так, должно быть, выглядел герой Ахиллес или же сам Аполлон. Получается, что тут дело было совсем не в одежде, а только в человеке, на котором она надета. У Лео хватило смелости и силы духа мне это доказать. Выходит, Леон был настолько мужественным и сильным, что даже платье не смогло сделать его глупым и нелепым. Скорее наоборот, он украсил собой платье, а не оно его. Я даже не смогла сдержать эмоций, негромко присвистнула и добавила вполголоса: «Блин, круто, тебе нужно было идти в модели!» Леон густо покраснел и, смущаясь, произнес: «Тебе тоже идет моя футболка и джинсы, хотя в платье ты была бы краше». Эх, если бы только нашими стереотипами можно было поменяться, так же легко, как и одеждой. Я буквально не могла отвести глаз от растерянного парня. И как он умудрился надеть платье, ни разу его не порвав? А самое главное, зачем ему все это нужно? Кому вообще нужна в этой жизни красота и комплименты? Почему жизнь так противоречива? Как вышло, что такой крепкий и сильный с виду парень оказался внутри ранимым и хрупким, как девчонка? «Странное какое-то платье», — вздохнула я слегка разочарованно. «Я-то надеялась хорошенько поржать, думая, что в платье парень будет похож на неуклюжую полноватую фрекенбок. Но в итоге все пошло совершенно по-другому». «И, блин, ты все такой же крутой мачо». «Спасибо, Джинни», — ответил он, смущенно опуская глаза. «Теперь твоя очередь его примерить. Видишь, это совсем не страшно». «Ой, всегда пожалуйста, принцесса». «Принцесса?» В унисон раздалось сразу несколько низких ребячих голосов за моей спиной. Я резко обернулась. Там стояли уже знакомые мне Лизин-ковбой, ничейный вампир, никому не нужный Тедди и мой пират. Оказалось, что я забыла закрыть за собой входную дверь после того, как прогнала курьера. Пока мы с Лео примеряли шмотки, парни просто-напросто тихонько вошли в наш номер. Блин, неудобно-то как вышло. Несколько долгих секунд незваные гости молча смотрели, хлопая глазами и переводя ошарашенные взгляды с меня на Лео и обратно. Первым заговорил знакомый белокурый парень, в котором я тут же узнала своего вчерашнего пирата. Правда, сейчас он был куда как менее обаятелен, воспитан и учтив, чем вчера, когда я была в платье и косметике. Он, кажется, меня совершенно не узнал, смирил самым презрительным взглядом и протянул в своих ладонях крупные куски разбитого горшка из-под цветка. «На мой новый мотоцикл с вашего балкона свалилось вот это дерьмо!» — резко заявил он. «Разбито зеркало, испачкана ручка. Кто оплатит мне ремонт? И побыстрее! Скоро я участвую в гонке дьяволов!» «Горшок не наш, платить ничего не будем!» — резко ответила я, копируя его грубый нахальный тон. «Не надо было ставить свой байк на газоне под окнами!» «Слышь ты, борзая!» Вчерашний милый и нежный пират грубо толкнул меня в плечо. «Гони сюда бабки! Что тут у вас, шоу уродов?» Тут все трое окружили Лео, уставившись на него, как на монстра-мутанта. От неожиданности, стыда и страха бедняга не мог ни пошевелиться, ни сказать хоть слово в свою защиту. Они набросились на него, как стая гиен на молодого льва. «Вот это уродина! Сейчас сблюю! Жесть, какая страшная девка! Это баба или мужик?» – пробасил Тедди. Первым назад попятился побледневший вампир, повторяя себе под нос различные ругательства и... «Парни, это же Леон! Леон Моргенштерн!» За ним поспешил ковбой, не переставая чертыхаться. «Черт! Лео в платье! Ему все мозги на боях отбили!» А мой дорогой пират, который еще вчера был образцом скромности и воспитанности, достал из кармана модных джинсов сотовый телефон и громко заявил: «Сейчас это будет на моем канале, парни, прямой эфир!» Побледневший Лео выглядел так, будто сейчас расплачется. Нужно было что-то делать, срочно что-нибудь соврать. Ну что тут скажешь? Какой же сладкой должна быть ложь, чтобы скрыть такую горькую правду? Поэтому в ход пошли мои едва зажившие кулаки. Первым по лицу получил рыжий ковбой, потому что он оказался ближе всех и потому что громко кричал «Лео, голубой!». За всех униженных и несправедливо оскорбленных мой кулак зазвенел ему прямо в челюсть. Дальше я оказалась возле пирата и выбила из его рук новенький телефон. Он покатился по полу, стекло тут же покрылось густой сеткой трещин. «Ах ты, крыса!» – закричал он и тут же нарушил свой несокрушимый пиратский кодекс чести – никогда не поднимать руку на слабый пол, со всей силы заехав мне в плечо. «Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Дороже твоей жизни, уродка!» Пират замахнулся на меня снова, в этот раз намереваясь ударить по лицу, но я его опередила. «Ты нарушил кодекс чести пирата!» – быстро затараторила я. «Ты поднял руку на слабый пол, и потому будешь отправлен на дно океана и съеден гигантским осьминогом-монстром!» «Что? Эй! Откуда ты знаешь про кодекс пирата?» Ярко-голубые глаза парня округлились от шока. Его кулак завис в воздухе, а затем сам с собой разжался. «Ты слишком странная, чтобы считаться прекрасным полом!» Лео по-прежнему стоял в трансе, не двигаясь с места. Его репутация была мертва. Теперь за ним, как черный дым за гаснущим факелом, всегда будут ползти насмешки, издевательства и сплетни. «Отвалите от него, придурки!» – закричала я. Однако разъяренная троица и не думала бросаться на Лео. Они окружили меня плотным кольцом и потирали кулаки, предвкушая отличный, неравный бой. Норгенштерн проиграл в споре, и теперь он должен выполнить фант. Парень держит свое слово, как бы тяжело ему не было. «А вам так слабо?» Все трое замерли на месте и принялись переглядываться. «По условиям спора ему нужно надеть платье и обойти вокруг вип-корпуса общаги». «Чё, реально?» – спохватился ковбой, зажимая разбитую губу. Он со страхом взглянул на бицепсы Леона. «Блин, бро, я не знал, прости, я пошутил, что ты голубой, просто вырвалось наружу». «Я ничего не заснял», – оправдывался пират. «Отвечаю, реально ничего. Это все вышло из-за этой дуры». Добавил вампир, толкая меня в спину и напоминая о причине, по которой они попали в такое неловкое положение. «Она свалила горшок на мой новый мотоцикл!» Следующим меня толкнул Тедди, затем кто-то еще и еще. В итоге я уже оказалась на полу, благо он был застелен толстым мягким ковром. Следующее, что осталось в моей памяти, это занесенный над моим лицом кроссовок пирата. Нет, он так и не успел ударить меня по голове, все четверо парней полетели в разные стороны, как раскиданные мягкие игрушки. Сильные руки Леона бережно подняли меня с пола и поставили на ноги. «Придурок больной!» – проскулил вампир. «Я все расскажу Константину!» «Да, пусть фараон знает, что его лучший друг ходит в платьях и защищает каких-то стрёмных стерв!» – добавил ковбой. «Я с вами, парни!» – буркнул Тедди. «Эй, полегче!» – возмутился пират, уворачиваясь от занесенного над его головой кулака Лео. Хоть и в платье, а он все равно раза в два был физически сильнее их троих вместе взятых. «Давно ты проспорил-то?» «Ты правда проспорил?» — повторил Тедди, как попугай, довольный тем, что драка продолжается. «С кем?» «Со мной!» Мгновенно наступила тишина, и наши взгляды, как один, устремились на дверь. Она снова была открыта, а в проеме маячил знакомый силуэт в черной кожаной куртке и белых найках. «Блин, Коста!» «Его-то еще тут не хватало!» Пробурчала я себе под нос, ныряя за высокую спинку бежевого кожаного дивана. Но понеслась.